Глава 41. Пустым взглядом провожала удаляющуюся спину бывшего, который неожиданно решил, что хочет стать настоящим. Захлопнула дверь, позволив себе лишь, оставшись наедине с собой, расслабиться. Что же, кажется, все прошло не так жутко, как рисовало мое воображение. Или, как говорит Дарина, не так страшен черт, как его малютка. С плеч будто упал тяжелый груз, который я носила все эти годы. Как бы ни был передо мной виноват Марат, но и мой поступок был весьма уродливым. Потому что сама я не представляла, как сильно могла бы возненавидеть человека, который забрал бы у меня дочь. Оттого и точно знала, что не уступлю Дарину. В голове в неразберихе роились мысли. Настрой Марата совершенно не нравился, а мне отлично известно, какой у него характер. Если видит цель, не видит препятствий. Прикусила кончик большого пальца, обдумывая варианты защиты. На телефон пришло оповещение из социальных сетей. Зайдя в приложение, обнаружила приглашение на встречу от жены Марата. Тяжело вздохнула. Ничего хорошего от нее ждать не приходится, но все же не стала ей отказывать. До Марата и после него я могла полагаться лишь на себя. Насколько проще могла бы стать моя жизнь, присутствуя в ней нормальные родители. Тыл. Место, где можно спрятаться, залезать раны. Но подобной роскоши я была лишена. Может быть, поэтому мне в голову даже не пришло попросить помощи у Ивана. Впрочем, чем бы мне помог ухажер? Его силы не сравнить с возможностями Строева. Телефон завибрировал, оповещая о новом сообщении и отвлекая меня от пустых мыслей. На экране отобразился неизвестный номер, который я отлично знала. «Я заеду за тобой через час». Не раздумывая, набираю ответ. «Не нужно, у меня планы». «Тебе не спрятаться от меня, Вика». «Маньяк!» Бросила телефон на дно сумки и, толкнув дверь, вошла в ресторан, где была назначена встреча. Ангелина сидела у окна, с такой ровной спиной, будто ей в одно место засунули кол. Одета помпезно, явно старалась поразить меня. Но ее потухший взгляд не смогли замаскировать ни огромные бриллианты, не обтягивающее ярко-красное платье. «Здравствуй, Ангелина!» Поздоровалась, ловя в ответ обжигающий ненавистью взгляд. Задержала улыбку где-то в глубине души, злорадно торжествуя, потому что ушла от Марата, чтобы не оказаться в ее положении. Сломленной, униженной, оставленной. Зато теперь, когда она глядела на меня, ее глаза ожили, лютой злобой. «Рада, что ты пришла!» заявляет вместо приветствия. «Зачем ты меня позвала?» Присаживаюсь напротив, слабо представляя, что меня ожидает. «Ты ведь хочешь оставить себе дочь?» задает вопрос, от которого мне становится не по себе. «Откуда она в курсе существования Дарины? Неужели Марат сам рассказал?» «И что?» Бывшая соперница выглядит довольной. «Ты ведь понимаешь, что Марат способен отсудить у тебя право опеки на дочь?» Особенно учитывая, что ты так подло скрывала ее существование все эти годы. К тому же у тебя нет собственного жилья. Работа сегодня есть, завтра нет. А Марат известный человек, меценат и семьянин. Любой суд встанет на его сторону. От этих слов мне стало плохо. И по торжествующему взгляду Ангелины я догадываюсь, что по моему лицу легко считываются эти эмоции. Годы прошли, а твои методы остались неизменными. Отмечаю, пригубив вино, принесенное официантом. Ангелина воспринимает мою шпильку как комплимент. «Вчера Марат предложил вновь стать его женой. Произношу ровным тоном, хотя сообщать подобное не входило в мои планы. Ангелина дергается с таким видом, будто я дала ей пощечину, но довольно быстро берет себя в руки. «Смешно. Забудь эти фантазии. Он не оставит сына-инвалида. Никогда». «Данила его очень любит, а Марат в курсе, что я не позволю им встречи, так что особо губу на подобный расклад не раскатывай». Вываливает на меня все свое крысиное нутро. «Это все, что ты хотела мне сказать?» Уточняю, бросая взгляд на часы. «Дочку заберет няня, но мне все равно хотелось скорее избавиться от общества этой гниды». «Что тебе нужно? Может быть, деньги? Хочешь, я тебе квартиру куплю, но не в Москве, езжай в Питер!» «Да и мало ли городов в России. Если хочешь защитить дочь, я могу даже организовать тебе и ей новые документы. Только сгиньте с его горизонта!» На долю секунды мне показалось, что это выход. Насколько все стало бы проще. Но доверия к человеку, который способен предложить подобное, у меня не имелось. «Забирай своего мужа и сама сваливай куда хочешь. Мы с дочерью и так натерпелись. Я не собираюсь ни от кого бегать. Поняла?» Киваю ей, едва не скаля зубы, в любой момент готовясь перекинуться через стул и вцепиться ей в глотку. «Ты пожалеешь, слышишь? Вам все равно не быть вместе. Я его никому не отдам. Никогда!» Окрысившись на меня, заявляет Ангелина. Я остро чувствую в ее словах угрозу. Вышла из ресторана, ощущая, будто меня изваляли в грязи. Зря сюда притащилась. На что я рассчитывала? На мирный договор? Это вряд ли. Кажется, мне наоборот объявили войну. После подобного разговора поможет только ванна с хлоргексидином. Такой ведь не станется сходить к какой-нибудь бабке и наколдовать мне какую-нибудь гадость, в которую верят подобные ей женщины. Не удивлюсь, если она хранит под подушкой мою куклу Вуду. Даже когда вышла из такси, меня не прекращало трясти от переполнявших эмоций. Может, поэтому не заметила автомобиля Марата. Бывший вышел из своей тачки, преграждая мне путь. «Встречалась с одним из своих хахалей?»